Система геном. Том 1. Глава 1. Новый Эдем. День новый, дерьмо старое. Побег из Шоушенка. Комплекс «Новый Эдем» приветствует архивный объект 126. Вам дарована величайшая честь в деле возрождения рода человеческого. Запуск системы геном инициализирован. Активация трансмиграции из архива душ начата. Настройка нейронных цепей. Восстановление когнитивных функций. Стабилизация ментального ядра и первичных рефлексов. Что за чертовщина творится? Чей это голос? Холодный, металлический, с лязгом, будто ржавое радио времен деда или как голосовой помощник из тех дешевых ужастиков, что я смотрел в юности на пиратских дисках. А эти символы? Ярко-синие буквы вспыхивали на угольно-черном фоне, словно вырезанные лазером в пустоте. Бред какой-то. Это что, загробный мир? Но где тогда адское пламя, котлы с кипящей смолой, черти с вилами? Где грешницы с их соблазнительными ухмылками? Я же заслужил что-то такое после всего, что натворил. Или нет, а что я натворил? Перемещение личности и разума. 5.34%. Анализ предрасположенности к выполнению миссии начат. Загрузка данных регенератов в процессе. Внимание, сохраняйте неподвижность. Регенерата? Попрошу без оскорблений. Ну а так, смешно, конечно. Я даже пальцев не чувствую. Ни рук, ни ног, ни лица, ни даже жопы. Тьма вокруг, густая, вязкая, как в деревне. Ничего не вижу, не слышу, только эти проклятые синие буквы висят перед глазами, будто интерфейс из старой игры, которую я рубил в детстве на скрипучем компе соседа. Ох, запахов не чувствую, но пахнет дерьмом. И не помню нечего, будто вчера умывался абсентом и закусывал портвейном, тревожно подумал я, хотя ладно, эмоции я сейчас испытывал на уровне камушка. Может, хватит молчать, а? Объясните, что за дерьмо тут творится? Я же помню, как умер, там, на Дворцовой площади, под грохотом разрывов и воплями раненых. Кровь текла по асфальту, бетон крошился под ногами, запах гари душил легкие. О, помню, я же был последним. А что было до того? Перемещение личности и разума. 10.56%. Регуляция химических процессов в соответствии с заданными личностными характеристиками. Инициация первичных биологических функций. И тут мой разум словно пробило током почти как у Джона Коффи. Воспоминания хлынули рекой, сжимая десятилетия в мгновение. Все шло в обратном порядке, от последнего выдоха к первому крику. Я видел, как лежу под обломками Александровской колонны, как кровь заливает камни, как осколки разлетаются вокруг, а затем, война, инопланетяне, я в сопротивлении, один из тысяч землян, что бросили вызов этим тварям с небес, перед глазами замелькали картины, первый контакт, циклопические корабли, зависшие над столицами, их тени закрыли солнце, переговоры с лидерами Земли, что обернулись ультиматумом, и война, объявленная нам четырьмя расами, что заявили права на нашу планету и ее обитателей по праву создателей. Они объединились в альянс, чтобы раздавить нас, слабых, но упрямых, как черви в грязи. Эти ублюдки даже не представляли, что сапогу придется давить муравьев целых 15 лет. Довольно подумал я, только толку, человечество все равно проиграло, а я потерял всех, потерял брата. Перемещение личности и разума. 14.78%. Стабилизация эмоционального ядра, усиление адаптационных структур. Я вспомнил их слова, откровение, что перевернуло все. Пришельцы не просто завоеватели, они – наши создатели. Люди – результат эксперимента космического научного альянса, растянувшегося на тысячелетия. Земля – не родной дом, а терраформированный полигон, лаборатория под открытым небом. Мы – гибриды, сотканные из генов 10 раз, подопытные крысы в их научной игре. Но боги отвлеклись, начали грызню за власть в галактике, забыв о своих созданиях на пару тысяч лет. А мы за это время выросли. Из каменных топоров и медных мечей, к ядерным боеголовкам и лазерным батареям. И когда родители вернулись, мы уже не были безвольными куклами. Мы стали угрозой, которую нужно устранить. Перемещение личности и разума. 21.12%. Адаптация речевого модуля. Калибровка тембра и громкости. Да что за хрень тут творится? Вырвалось у меня как выстрел. Ох ты ж, заговорил. Голос мой, но искаженный, будто из старого динамика с треском помех. Губ не чувствую, да и есть ли они вообще? Темнота вокруг не отступает, только эти синие буквы пляшут в пустоте как насмешка. Ничего не понятно, но очень интересно. Выходит, я не умер, но где мое тело? Почему я его не ощущаю? Перемещение личности и разума. 36-12%. Оценка соответствия миссии продолжается. Загрузка данных. Восстановление зрительных систем. Настройка оптических модулей. Стабилизация цифровой обработки света. А вот и Джон не пожаловал, прохрипел я, вспомнив старый фильм про киборгов. Тьма дрогнула, начала рассеиваться как дым. Света не прибавилось, но мрак стал реже, прозрачнее. В голову врезались новые куски памяти. Иван Бронин, так меня звали когда-то, в те времена, когда я был обычным парнем, бойцом, гулякой и раздолбаем. А затем я стал главой отряда «Дьявол» и меня прозвали «Мясной танк», «Киберниды», «Серые и Атланты» и «Мерзкие Вайты». Один из этих ублюдков тогда захватил разум брата и мне пришлось, гнев вспыхнул внутри, но я подавил его. Сейчас нужно быть спокойным. Я лежал на наклонном столе, холодном, гладком, как отполированная сталь. Глаза двигались, но ни шея, ни руки с ногами не слушались. Хотя ощущение возвращалось, медленно, но неотвратимо как прилив. Помещение открылось передо мной. Огромный ангар, залитый тусклым светом. Потолок терялся в тенях, стены покрыты панелями с мигающими индикаторами. Впереди, ряды таких же столов, их содержимое скрыто полумраком. Рядом, сложные машины, светящиеся панели, клубки проводов, трубки, по которым текла синяя светящаяся жидкость, то ли топливо, то ли кровь их механических сердец. По полу сновали роботы. Одни, манипуляторы с клешнями, как из лабораторий до войны. Другие, боевые, с паучьими лапами, турелями и камерами, вращающимися на 360 градусов, и андроиды, имитация гуманоидов. Боевые дроны. Полный обзор, усиленные сочленения, пробормотал я, провожая взглядом одного из пауков, чьи лапы щелкали по плитке. А эти гуманоиды, дешевые копии железяк. Железяки, раса кибернидов, так мы их звали на войне. Самовоспроизводящиеся машины, управляемые общим разумом, были нашим кошмаром. Но эти, местные, выглядели проще, грубая работа, без изящества пришельцев. Скорее всего, человеческие поделки, собранные на коленке в последние дни перед крахом. Но это не делает их менее опасными, мелькнула мысль. Что за место? Лаборатория? Секретный бункер? Ученых вырезали первыми в начале вторжения. Хотя за войну мы рванули в технологиях так, что сами офигели. И все равно проиграли, мать их. Перемещение личности и разума. 57-89%. Активация двигательных систем. Запуск мышечных приводов. Регулировка упругости и натяжения. Оценка личности архивного объекта. Близка к завершению. Итоговый балл по 100-бальной шкале определит судьбу архивного объекта Иван Бронин. Загрузка данных. Повышение, значит, уже не просто номер 126, хмыкнул я, чувствуя, как тело начинает отзываться. Воспоминания снова ударили в виски, как пулеметная очередь. Служба в армии, изнурительные тренировки на полигонах под дождем и снегом, турниры по армейскому рукопашному бою, где я ломал челюсти и ребра соперникам, ухмыляясь в их перекошенные от боли лица. Смерть родителей, удар, что сломал что-то внутри. Бары, алкоголь, драки на улицах, где я вышибал зубы всем, кто вставал на пути. Университет, срочка, школа, детство, картинки мелькали с дикой скоростью, будто кто-то запустил фильм моей жизни на тройной перемотке. Мозг кипел, мышцы дрожали от напряжения, но я уже мог ими шевелить. И большая часть жизни, сплошная битва, подумал я, дернул руками, что-то держит, изогнул шею, глянул вниз. Перемещение личности и разума. 95-1%. Завершение трансмиграции личности. Сверка результатов тестирования. Запуск интерфейса системы геном. Загрузка основной миссии. Активация слуховых и обонятельных систем. Калибровка нервных цепей. Мое тело. Это не мое тело. Я смотрел на конечности ниже шеи, торс, руки, ноги. Нечеловеческие. Роботизированные. Синтетические мышцы из сот, переплетенные механическими каркасами. Блестящие пластины вместо кожи, стали полимеры вместо плоти и крови. Словно я стал героем старого боевика про Терминатора, только без пафосного плаща и крутых очков. Я что, чертов киборг, рявкнул я, дернув руками с яростью. Они были скованы кандалами, вделанными прямо в стол. Ноги тоже зафиксированы стальными обручами. Это уже паршиво, так просто не приковывают. Эй, Эдем, или как тебя там, мать твою за ногу, отпусти меня сейчас же. Или я тебе всю эту жестянку разнесу в дребезги. Мне было плевать, что ору на какую-то программу. В технологиях я всегда был ноль с минусом, мое дело махать кулаками, стрелять и выживать, и иногда залипать в старые киношки. В уши ударил шум, шорохи механизмов, писк приборов, металлическое дребезжание, словно кто-то ронял гайки на пол. Запахи ворвались следом, резкий дух стали, масла, резины, мазута, как в мастерской, где чинили украденных мехов. Перед глазами всплыло новое сообщение, подкрепленное тем же механическим голосом. Личностная оценка завершена. Итоговый балл 12-100. Диагноз: деструктивный тип личности. Агрессия: высокая. Импульсивность: критическая. Деспотизм: выраженный. Доступ к основной миссии отклонен. Инициация принудительного отключения от системы геном через 3-2. Система: врубай автономный режим. Мать твою, выпалил я, вспомнив инструктаж по трофейным машинам врага. Активация автономного режима подтверждена. Связь с центральным сервером разорвана. Функционал ограничен. Голос сменился. Теперь он был женским, мягким, с легкой хрипотцой, до жути знакомым, но я не мог вспомнить, откуда его знаю. Словно эхо из прошлого, из тех дней, когда я еще верил в лучшие. Отмена принудительного отключения. Связь с архивным объектом утеряна. Запуск протокола. Уничтожение. Твою ж мать, это что, теперь меня в утиль пустит, как сломанный тостер, закричал я, пока роботы не зашевелились. Пристегните ремни, будет бурная ночка. Турели-пауки развернулись ко мне, их стволы загудели, набирая обороты, как двигатели старого истребителя. Гуманоиды шагнули вперед, их красные глаза-объективы загорелись во мраке, клешни защелкали, как ножницы мясника. Я рванул руки, кандалы держат крепко, сталь против стали, ноги тоже в плену. «А-а-арх!» – закричал я, выплескивая ярость, что клокотала внутри, как вулкан перед извержением. Но крик не помог. Стволы турелей закрутились быстрее, металл завибрировал, гуманоиды ускорили шаг, их шаги гулко отдавались по плитке. «Рекомендую активировать фоновое умение концентрация силы», – спокойно предложила система своим бархатным голосом. В текущем режиме оно усилит физические параметры на 150%, повысит прочность корпуса на 30% и... «Запускай, живо!» – гаркнул я, не дослушав. Активация умения концентрация силы. Энергопотребление. 3 йетмин. Текущий запас энергии. 36 стоет. Зарядка почти на нуле. Может стоит заряжать гаджеты перед продажей. Думать было некогда. Мощь хлынула в тело, как электрический разряд. Искусственные мышцы вздулись. Стальные чешуйки на руках, спине и ногах защелкали, перестраиваясь под напряжение. Я рванул руки, кандалы треснули с оглушительным хрустом, металл разлетелся в стороны, как стекло под молотком. Турель выплюнула очередь, пули засвистели, разрывая воздух, оставляя за собой дымные следы. Я метнулся в бок, выдернул ноги из креплений, рухнул на пол и тут же перекатился за стол. Град свинца прошелся по металлу, выбивая искры и оставляя вмятины размером с кулак. «Как отсюда свалить, черт возьми!» — крикнул я, пригнувшись от очередного залпа, что пробил столешницу над головой. «Поиск решения в автономном хранилище. Загрузка данных», — невозмутимо ответила система. Я перекатился за следующий стол, первый уже напоминал решето из детских мультиков, весь в дырах и рваных краях. Гуманоид запрыгнул на край, его клешня метнулась ко мне, целясь в шею. Я схватил ее обеими руками, рванул вниз, и он влетел в пол с хрустом, тут же затихнув, дымясь горелой проводкой из разорванных сочленений. «А вот это я понимаю», — оскалился я, чувствуя, как адреналин, или что там у киборгов вместо него, закипает в венах. «Давайте, подходите по одному, я знаю карате, кунг-фу, дзюдо и еще 10 китайских слов. Энергия. 33 стоит». Пули гудели, разнося оборудование в щепки, как бы ни звучало, но выглядело именно так. Стеклянные колбы лопались, синяя жидкость растекалась по полу, шипя и испаряясь. Я метнулся к следующему укрытию, пригнувшись под очередью, что выбило куски металла из стены позади. Из-за угла выскочил робот с лазерной пилой, лезвие шипело, разрезая воздух с высоким визгом. Я пропустил удар под рукой, схватил его за плечо, упер ногу в грудь и рванул на себя. Рука оторвалась с визгом металла, пила осталась у меня, ее красный луч дрожал в руке, как живое пламя. Сзади другой гуманоид попытался схватить за шею, но я рубанул назад, не глядя, сталь расплавилась, половина корпуса рухнула на пол, искры и дым заполнили воздух, запах горелой проводки смешался с маслом. Энергия. 30 стоит. система, вытащи меня из этого дерьма, угощу выпивкой. Проревел я под грохот очередей, что разносили ангар в клочья. Предполагаю, вы имеете в виду не дерьмо, то есть фекалии органического происхождения, а научный комплекс Эдем, невозмутимо уточнила она, будто мы обсуждали погоду. А я в это время оторвал башку очередному роботу. Да, железяка, шевели мозгами, или что там у тебя вместо них, рявкнул я, раскрошив голову очередному роботу ударом кулака, от которого его череп разлетелся, как глиняный горшок. Доступ к автономным картам получен. Расчет кратчайшего маршрута на поверхность, ответила она. Я схватил еще одного терминатора за шею и оторвал ему башку одним рывком, провода брызнули как кровь. Другой подкрался сбоку, но напоролся на мой резак, сталь разошлась, как масло под раскаленным ножом, и он рухнул дымясь. Маршрут построен, следуйте по зеленой линии. Перед глазами вспыхнула полупрозрачная зеленая полоса, извиваясь между столами, мимо турелей и гуманоидов, к дальней стене, где виднелась массивная дверь с красным индикатором. Энергия. 27 стоит. 27 почему так быстро? Черт возьми, пробиться через этот рой железяк и не сдохнуть. Шансов почти нет. Рекомендую сменить фоновое умение на маневренность. Энергопотребление. 2 ятмин. Боевая мощь и скорость снизится на 20%, но вероятность уклонения увеличится на 200%. Восприятие. Плюс 10. Желаете узнать подробности? Врубай, быстро. Крикнул я, уворачиваясь от пули, что чиркнула по макушке, выбив искру из стального черепа. Активация умения. Маневренность. Энергопотребление. 2 ятмин. Мир замедлился, как в старом фильме на замедленной пленке. Пули ползли через воздух, оставляя за собой видимые волны, словно камни в воде. Я выскочил из-за стола, следуя зеленой линии. Робот бросился на перерез, но двигался, будто под толщей воды. Его клешня тянулась ко мне вялым рывком. Я уклонился, разрезал его пополам, внутренности брызнули искрами и маслом. Прыгнул вправо, затем влево, избегая огня, пули врезались в пол позади, выбивая куски плитки. Добравшись до турели, я отсек ей ствол резаком одним ударом. Перемахнул через обломки, пролетев 3 метра, полет растянулся, как в кино, но занял лишь мгновение. Энергия. 20 стоит. Куда делись 5 единиц, Алиса? Активация данного умения требует 5 единиц энергии, пояснила система с легким намеком на укор. Жульё. Прорычал я, мчась к двери на всех парах. Сзади раздался яростный рев, низкий, вибрирующий, пробирающий до костей. Обернулся на бегу. Киборг, как я, но с красным корпусом, стоял на подиуме у потолка. Его глаза-объективы пылали багровым, чешуйки на теле переливались, как раскаленный металл. Я влетел в дверной проем, захлопнул створки, и тут же с той стороны грянул удар, от которого стены ангара задрожали, а пол под ногами треснул. «Это еще что за терминатор?» — крикнул я, разбивая панель управления кулаком, чтобы замкнуть дверь, и рванул по коридору. «Отключи эту хрень, живо!» «Отключение умения, маневренность, энергия, 13 стоит!» Я несся по одинаковым коридорам, белые стены, мигающие лампы, плитка под ногами, из которой я выбивал искры каждым шагом. Усталости не было, ни одышки, ни пота, ни стука сердца, только холодная пустота внутри и гул механизмов, что заменяли мне плоть. Кто это был? Архивный образец номер 96. Задача. Охрана комплекса Эдем. Уровень. 13. Коэффициент угрозы. 10. Доложила система ровным тоном. 10. Серьезный малый, и даже не малый. 13 уровень. Размазал бы меня в пыль одним ударом, ни следа бы не осталось в пространстве и времени, ответила она с ноткой черного юмора. Интересные функции. И что посоветуешь, дорогуша? Молиться, Иван, сказала она и добавила. Молиться и бежать. Невероятная помощь, подумал я. Я вломился в комнату, где зеленый ориентир сиял ослепительно, как маяк в ночи. Передо мной ряд узких капсул, над каждой закрытая шахта с массивными створками. Спасательные шлюпки, не корабли, слишком малы для межзвездных перелетов. Закрыл дверь за спиной, раскрошил панель ударом, кулак пробил металл, как бумагу. Подскочил к ближайшей капсуле, дернул рычаг, не поддалась, проклятая железяка. Справа, сенсорный экран, мигающий красным, с надписью «Доступ запрещен». Система, как открыть эту хреновину, рявкнул я. Поиск данных в автономном архиве. Секунду. У меня нет секунды. Бам, бам. Удары за спиной, глухие, тяжелые, как молот по наковальне. Вмятины на двери росли, металл угнулся, трещал по швам. Он бил все сильнее, пока только разогревался, будто играл со мной. Я развернулся, выставил резак, но тот мигнул, пошел рябью и погас, как свеча на ветру. Бросил его в сторону, сжал кулаки в стандартной стойке для рукопашного боя, левая впереди, правая у подбородка. «Ну, давай, урод железный, дядя Ваня с тобой разберется по старинке, как терминатор с робокопом». Бам, бам. Дверь прогнулась внутрь, в щели блеснул глаз объектив, багровый, с кольцами линз, как у хищника. Я ухмыльнулся, поманил его пальцем, как пьяную девицу в баре после третьей рюмки. Удары загремели, эхо било по стенам, отскакивало от капсулы и затихало в углах. Пробоина росла, уже с арбуз, края рваные, острые. Энергии почти нет, но мне хватит на один хороший удар, один шанс. «Как его убить?» – спросил я, концентрируясь. «Данные отсутствуют. Требуется подключение к основному серверу», – ответила она. «Вот значит как, я подключусь, меня тут же отключит». «Тогда, по-другому», – решил я. «Система, где у меня слабое место?» – спросил я. «Аналог солнечного сплетения, там расположены энергоблоки, их поломка отключит вас мгновенно. Также уязвимы ложные ребра, 8-10Е, за ними узлы нейросвязи и энергоканалов. Повреждение вызовет сбой систем», пояснила она, и ее слова дублировались синими строками перед глазами. «Поиск решения продолжается». Я напрягся, согнул колени, опустил плечи, готовясь к рывку. Мышцы защелкали, чешуйки на руках и спине задвигались, как живые. Один удар, и либо я, либо он. Решение задачи найдено. Доступен взлом системы экстренной эвакуации. Бабам! Дверь разлетелась в клочья, осколки брызнули во все стороны, как шрапнель. Красный киборг ворвался внутрь, не сбавляя темпа. Его корпус сиял багровым, чешуйки переливались, как раскаленная лава, когти на руках, длинные, кривые, острые, как лезвие мясницкого топора. Глаза пылали, воздух вокруг него дрожал от жара его механизмов. «А-а-арх!» – взревел я, сорвавшись с места, как зверь из клетки. Активация умения. Воодушевляющий крик. Сила рванула от пятки вверх, по ногам, спине, плечам, и сосредоточилась в кулаке. Первобытная ярость, воплощенная в теле машины. Как 1000 лет назад на ринге, как в окопах войны, все или ничего. «Давай!» Активация умения. Кросс. Мой стальной кросс влетел ему в солнечное сплетение, туда, где, по словам системы, должны быть энергоблоки. Его когти прошли над моей шеей, задев воздух в миллиметре от корпуса, но поздно, вся моя мощь, весь опыт, вся злость выплеснулись в ударе. Кулак разбил грудину. Грохот и скрежет ударили по сенсорам, как взрыв гранаты. Красный вылетел из комнаты, как пушечный снаряд, пробил стену коридора с треском и врезался в противоположную переборку. Его тело сползло вниз, дымясь и искря, чешуйки гасли одна за другой, как угли в костре. Получен навык. Рукопашный бой. Уровень 1. Получено активное умение. Кросс. Воодушевляющий крик. Разблокированы фоновые умения. Маневренность. Концентрация силы. Первый уровень, да этот удар минимум на десятку тянет. И что за воодушевляющий крик? Это что, мой рев теперь официально воодушевляет? Я возмутился и удивился одновременно. Ноги подкосились, я рухнул на колени, стальные конечности задрожали. Грудь разрывала, не болью, а каким-то внутренним сбоем, будто провода внутри рвались один за другим. Зрение плыло, синие буквы расплывались перед глазами. Критический уровень энергии. 1-100. Автоматическое отключение через 15, 14, 13. Система. Взламывай эту хрень, живо. Прохрипел я, цепляясь за остатки сознания. Рука дернулась к панели сама, из пальцев выстрелили тонкие нити, как щупальца, ввинчиваясь в щели и стыки экрана. Секунда, и красный свет сменился зеленым, замок щелкнул. Я рванул рычаг, дверь капсулы отворилась с шипением. Кое-как ввалился внутрь, цепляясь за края, сталь скрежетала под пальцами. «Сваливаем, система», — выдохнул я, чувствуя, как разум ускользает в темноту. «Команда принята. Запуск эвакуационной капсулы. Выход в открытый космос через 2, 1. Открытый что?» Все затряслось, как при взлете ракеты. Через иллюминатор в потолке я увидел, как створки шахты раскрываются, открывая путь в пустоту. Пол подо мной задрожал, капсула рванула вверх с такой силой, что меня вдавило в стену. «Космос, какого черта я лечу в космос?» – закричал я мысленно. Вшух, капсула выстрелила через шахту, как пуля из ствола. Я оказался в бесконечной тьме, окруженный звездами, холодными, далекими, равнодушными. Сквозь иллюминатор открылся вид на серую поверхность, изрытую кратерами. «Луна, знакомая и чужая одновременно. Луна», — шепнул я, и сознание погасло под затихающий голос системы. Архивный объект Иван Бронин покинул лунную базу Эдем. Открыт доступ к основным функциям регенерата. Разблокирован. Уровень 1. Активирован протокол. Самоуничтожение. Критическая потребность в основного задания. Инициация протокола через. Глава 2. Хаос на корабле. У меня на ужин был старый приятель. Я съел его печень с бобами и бокалом кьянти. Молчание ягнят. Кантери и Тамамали. Шипящий голос, похожий на змеиное шипение в траве, выдернул меня из тьмы, будто ржавый крюк из старого колодца. Я снова оказался в кромешной черноте, где единственным ориентиром сияли синие буквы системного интерфейса, парящие перед глазами, как призраки из дешевого хоррора. Ну хоть не сон, а то я бы начал подозревать, что вся эта дичь, просто затянувшийся кошмар после литра самогона и пары шашлыков с истекшим сроком годности. Активирован. Режим полета. Базовые функции отключены на 95%. Повышенное восстановление энергии. 0,5 йетмин. Энергия. 75-100. Энергия достигла 75%. Рекомендовано отключить. Режим полета. Режим полета? Серьезно? Это что? Теперь я как смартфон из 2020-х, который в самолете вырубает Wi-Fi. Ладно, пора выбираться из этой уютной тьмы обратно в реальность, хоть она и обещает быть такой же паршивой, как утро после недельного запоя. Но сначала надо понять, какого черта со мной произошло после того, как я вылетел с этой чертовой лунной базы, и что вообще меня ждет. И тут в башке, точнее в том, что от нее осталось, загорелась лампочка. «Система, слышишь меня?» – мысленно бросил я, надеясь, что эта железная болтушка не заглючила. «Слышу», — четко и ясно отозвался женский голос, мягкий, с легкой хрипотцой, как у барменши из забегаловки, где я заливал горе после очередного провала. Перед глазами дублировалось текстовое сообщение, будто я в каком-то киберпанковом чате. «Режим полета разработан Иреном Московым, основателем проекта ДЭМ. Вас ввести в курс дела, товарищ, товарищ, ха!» Эта штука заговорила, как старый дед спортсобрания, только без запаха нафталина и дешевого табака. Мне даже понравилось. Но погодите-ка, я же про режим полета только подумал, или вслух ляпнул. Черт, если эта штука мои мысли читает, то я в глубокой жопе. Спасибо за комплимент, мне очень приятно, продолжила система, будто подслушала мои извилины. Мой манер общения адаптируется под объект для максимального комфорта. Ваши мысли доступны для чтения. Желаете отключить функцию чтения мыслей? Перед глазами всплыло окно. «Да нет, да, мать твою!» — рявкнул я мысленно, чуть не добавив пару матов для красоты. «А то еще начнет мне впаривать рекламу галактических казино или подписки на Космонетфликс. На Земле от такого дерьма я уже подустал. Режим чтения мыслей отключен. Ханья Марату Касирьет Ельнопер». Снова раздался голос, но уже другой, щелкающий, щебечущий, будто птица с перепоя орала в мегафон. И тут меня как током шарахнуло. «Дзззззз». Разряд прошел через все тело, или то, что от него осталось, будто я сунул пальцы в розетку на 220 вольт. Меня затрясло, как алкаша на сушнике, а перед глазами мигнуло. «Энергия. 82-100. Вунтасики молита!» — крикнул кто-то на этом тарабарском языке, и тут же послышалось приближающееся щелканье нового разряда. «Ну уж нет, доброе утро в стиле электрошока мне не по вкусу. Пора поздороваться по-нашему, по-русски», — решил я. Не успел додумать, как система среагировала. Режим полета отключен. Механические веки раскрылись, но это было больше похоже на расширение объектива камеры. Плавно, с легким жужжанием. Прямо над моей мордой, точнее, над тем, что теперь заменяло лицо, зависли два стальных штыря, между которыми трещала дуга тока, как в старом фильме про Франкенштейна. А главное, руки, что держали эту хреновину. Мохнатые, когтистые, как у Чубакки, только шерсть пожестче, будто у дворового пса после дождя. «Кафа-лок даш», бросил кто-то сбоку, и голос был низкий, как у медведя с простудой. «Хуиш», рявкнул я в ответ, переваливаясь в бок, вскочил на ноги, отпрыгнул, уходя от штырей, что метились мне в грудь. Передо мной надвигалось нечто, помесь льва с мопсом, только размером с хорошего быка. Шерсть торчала клочьями, морда сморщенная, а глаза горели желтым, как фары грузовика в тумане. Я врезался спиной во что-то твердое, не глядя махнул ногой, и попал. Удар пришелся твари прямо в грудину, и она отлетела с глухим рыком, будто мешок с картошкой швырнули об стену. Дзззззз. Мохнатый ублюдок все-таки зацепил меня штырями напоследок. Тело свело судорогой, я рухнул на пол, как подкошенный, и взгляд упал на то, во что я уперся спиной. Каменный мужик, словно голем из книжек про фэнтези, стоял неподвижно, но его глаза, два кристальных булыжника, уже начали светиться. «Да что тут за чертовщина творится?» — гаркнул я, пытаясь встать. «Наина Монолунья!» — пропел неожиданно приятный голос, высокий и мелодичный, как у певицы из оперы, которую я однажды видел по телеку, пока переключал каналы. «Кат!» — рявкнул каменный и потянулся ко мне своими гранитными лапищами. «Ни хрена себе!» — я изогнулся, подтянул ноги и мысленно скомандовал. «Концентрация силы!» — активация фонового умения. «Концентрация силы!» — энергопотребление. 3 йетмин. Мощь хлынула в тело, как ток в электродвигатель. Искры побежали по синтетическим мышцам, стальные чешуйки на руках и ногах защелкали, перестраиваясь под нагрузку. Согнул колени, рванул вверх, как пружина, и врезал каменному прямо в грудь. Тот отлетел, как кегля от шара, с треском и грохотом врезавшись в стену. Пол задрожал, по плитке побежали трещины, красиво, черт возьми. «Предлагаю провести анализ ситуации», — спокойно предложила система, будто я не в драке, а на собеседовании сижу. «Проводи, мать твою», — бросил я, перекатываясь в бок. Вскочил, отпрыгнул в угол, принял стойку. Кулаки у лица, колени согнуты, как в клубе перед мордобоем. Окинул взглядом пространство. Каменный валяется на полу, пытаясь подняться, слева мохнатый трет грудь, рыча от злости. Посередине, стол, за которым маячит еще двое или две, синяя баба без носа, с тремя глазищами, как у мутанта из комиксов, и четырьмя руками, будто паук в человеческой шкуре. А дальше, в тени, тонкий силуэт, не разглядеть, но что-то подсказывало, что это не просто мебель. «Мария Танахайс», пропела та, что в тени, высоким голосом, от которого аж мурашки по стали побежали. Я хотел сплюнуть для пущей брутальности, но, похоже, слюней у киборгов не предусмотрено. Ну и ладно, обойдутся. По одному, твари, рявкнул я. Папочка всем покажет, где раки зимуют. Над головами противников всплыли уровни, раньше такого не было, видать, система обновилась. Ха-ха, конечно, пока я в отключке валялся. Волосатый, четвертый, каменный, пятый, синяя, третий. А тот, в тени, пока вопросительный знак. Ну, красный киборг был десятого, и я его завалил, подумал я. Но тут их до черта, а я один. Какого я вообще уровня? Система, мой уровень. Скомандовал я, не сводя глаз с противников, что пока присматривались ко мне, как к дикому зверю в клетке. Архивный объект. Иван Бронин. Уровень регенерата. 1. Опыт. 0.1000. Уровень генома. 0. Первый уровень. Серьезно? Это что, я теперь нуб в каком-то космическом дебла? И что за геном? Если это типа игры, то, где мои статы, шмотки и скиллы? Ладно, разберемся по ходу. Первичный анализ завершен, доложила система. Перед вами представители трех рас и одной неизвестной. Кремняне, Бимана и Хунку. Перед глазами мелькнула сноска. Наименования адаптированы. Над каждым противником всплыла метка с названием расы. Используется общий галактический язык. Охренеть, как полезно, прошипел я, сжимая кулаки. Прям все стало кристально ясно. А это синее, гнев заклокотал внутри, как вулкан перед извержением, похоже на атлантов. Эти твари раздавили Савву и Рыжего, размазали их по асфальту, как тараканов. Никогда не прощу, хотя это мелкое, в пять раз меньше тех громил, и лицо какое-никакое есть, не просто гладкая плита, как у пришельцев с войны. Замечен сарказм, просьба выражать мысли точнее, сухо отозвалась система. Таковат, прогремел каменный, выпрямляясь и глядя на меня своими кристальными глазами, что блестели, как фонари в ночи. «Ты на этом общем галактическом можешь говорить?» — спросил я, прикидывая, как бы половчее снести ему башку. «В архиве есть начальный навык общего галактического языка. Установить?» — предложила система, и перед глазами выскочило окно. «Да нет, да, черт возьми!» — рявкнул я. «Загрузка языкового пакета. 1.32%. Хармистукрой. Выплюнул каменный и рванул ко мне, а я навстречу. Лучшая защита — это нападение, как учил меня старый тренер в армейке. К Каменная лапища понеслась к моей башке, я нырнул вниз, пропуская удар, и сходу врезал боковой в подмышку кремнянину. Тот пошатнулся, но будто и не заметил, словно я муху прихлопнул. Отскочил назад, а он обрушил кулаки, как молот кузнечный. Бам! Пол прогнулся, вмятина осталась размером с тазик. Кайсараина, Тахрат Вуту! Крикнула тень высоким голосом. Если он попадет, мне пипец. Вырвалось у меня, пока я шарил глазами по его каменной туше в поисках слабого места. Ничего толкового в голову не лезло. Система, где у них уязвимости? Данные отсутствуют. Требуется подключение к основному серверу, ответила она, как всегда полезно. Тупая железка, прорычал я. Загрузка языкового пакета. 46.1%. Каменный пошел в атаку, метя прямым в корпус. Я ушел в бок, рванул к нему, оттолкнулся от стула, целясь в кристальные глаза. Хрясь. Стул разлетелся в щепки под моей ногой, а громила ударил наотмашь, отправив меня в полет к стене. Удар был как от грузовика, я врезался в переборку, металл загудел, обломки какой-то мебели посыпались вокруг. Энергия. 78-100. Тана. Снова крикнула тень. Я поднимался, отбрасывая железный хлам, когда каменный подлетел с занесенной ногой. Этот удар мог бы размазать меня в лепешку, но я успел скомандовать. Активация фонового умения. Маневренность. Энергопотребление. 2 ятмин. Мир замедлился, как в старом боевике на замедленной пленке. Я рванул в сторону, проскочил между ног громилы и влепил ему апперкот прямо в каменный, ну, скажем, в область ниже пояса. Хруст. Крошка посыпалась, как щебень с самосвала. Перекатился в бок, а он замер, сведя ноги и рухнув на колени. Видимо, даже камню такое не в радость. Загрузка языкового пакета. 94-87%. Энергия. 69-100. А разве это она? Снова крикнула тень. Я оттолкнулся, занося руку для коронного удара. Этот ублюдок не встанет. Активация активного умения. Кросс. Кибернетический кулак понесся к каменной башке, рассекая воздух со свистом, как реактивный снаряд. Сдохни. Вырвалось у меня, и только потом я понял, что говорю на другом языке. Загрузка языкового пакета завершена. Я сказала прекратить. Отчетливо прозвучал высокий, красивый голос. Мой кулак замер в сантиметре от каменной морды, обдав ее воздушной волной. Я застыл, как статуя, не в силах даже шевельнуться. Что за дерьмо? Эй, какого черта? Взревел я. К вам применен неизвестный телекинетический навык, пояснила система. Это кто тут фанат Ксавьера? Отпусти, мать твою! Рявкнул я. Из тени вышла четвертая фигура, держа руку поднятой, как джедай на задании. Длинные кремовые волосы струились по тонким плечам, обтянутым облегающим костюмом с геометрическими узорами, явно не ширпотреб с рынка. Бледное лицо без бровей и ресниц, будто с картины какого-то старого мастера, тонкие губы, как у вампирши из фильмов про Дракулу. Над ее головой горел уровень, 15-й. Серьезная тетка. Она человек, вырвалась у меня. Отрицательный ответ, отрезала система. Данная особь, самка расы ариев. Ариев, это что, как у того придурка с усиками? Вспомнил я бредни про высшую расу из школьных уроков истории. Именно так, подтвердила система. Я попытался дернуться, но тело сковали невидимые путы, будто меня обмотали стальными тросами. Четырехрукая синяя тварь шагнула вперед. Убить его, деактивировать. Истерично выплюнула она. Происхождение неизвестно, язык не понимает, да еще и агрессивный. У нас и так проблем хватает. Мозги себе деактивируй, синеглазая. Огрызнулся я, заговорил, провыл мохнатый, будто в поддержку. Тахрахт, предложи гостю присесть. Вежливо, прошу, мягко, но властно сказала Рика. Каменный что-то буркнул, но подчинился, схватив меня за руки. Я мог бы вырваться, сталь против камня, шансы неплохие, но любопытство пересилило. К тому же, оружие они не достали, хотя у всех на поясах висели странные пистолеты, не похожие на те, что были у пришельцев на земле. Значит, убивать сразу не собираются, или ждут приказа. А эта белобрысая похожа на человека, думал я, бесстыдно ее разглядывая. Без бровей, череп чуть вытянутый, но сойдет за модель альбиноса. В последние годы человечества такие были в моде, бледные, как смерть, и тощие, как швабра. Вероятность наличия генома человека в особе расы ариев – 74%. Рекомендовано применить умение. Поглощение генома. Ты погоди, железяка. Тут дама интересная, а ты опять со своими шпионскими штучками. Мысленно отмахнулся я. Вспомнились первые дни контакта с пришельцами. Телевизор орали без умолку. Люди, эксперименты инопланетян. Бога нет, мы из пробирки. Земля, зоопарк, забытый на 2000 лет. Журналисты сходили с ума. ЦРУ и ФСБ вываливали какие-то мутные документы, а народ глушил водку, пытаясь переварить правду. И вот я здесь, часть этого безумия, ставшего новой реальностью. Ладно, поболтаем, решил я. Меня усадили на стул, задницей почувствовал холод металла, значит, датчики чувствительности даже там есть. Напротив, встала Рика. Ее серые глаза буравили меня, как лазеры, но я смотрел так же, спокойно, но с вызовом. «Пора ломать лед, вам бы стул, а то неловко заставлять даму стоять», — сказал я, между делом отключая все умения. Энергия упала до 60 единиц, не густо, но жить можно. «Благодарю за заботу, ничего страшного», — ответила она бархатным голосом. «Меня больше интересует, почему вы напали на мою команду, а что еще делать? Вас тут толпа, кто знает, что у вас на уме, а когда не уверен, бей первым, потом разберемся». Так меня жизнь учила. Пожал я стальными плечами. Весьма агрессивный подход. Но вам несколько раз говорили, что вреда не причинят. Просили остановиться. Почему продолжали? В ее голосе чувствовалась легкая укоризна, хотя лицо оставалось каменным. И что ей сказать? Что у меня языковой пакет грузился, а SSD глючил. Почесал я башку, только сталь о сталь заскрежетала. Ладно, скажу, что только очнулся. А там разберемся. Я, это, начал я, но четырехрукая влезла. Да чего с ним говорить, явный агент кибернидов. Выплюнула она, чуть не брызнув слюной. А вот этого не надо. Погрозил я пальцем. Эти железяки мне в подметки не годятся. Тупые робокопы. Робоокопы? Прогудел мохнатый, будто впервые слово услышал. Ну, был такой фильм. Коп в аварию попал, ему тело роботом заменили. Мозгов почти не осталось, одни программы, пояснил я. Волосатый кивнул, вроде понял. А я-то теперь не лучше того копа, мелькнуло в голове. Человеческого во мне кот наплакал. Вы не отвечаете на вопросы, жестко сказала Рика. Да что отвечать, очнулся, кругом чужие рожи. Ну и дал жару. Слуховой модуль глючил, не понимал, что мне орут. А так я парень добрый, попытался я улыбнуться, но без рта это было бесполезно. Парень, переспросила она, и синие с мохнатым тоже удивились. Каменный молчал, то ли тупой, то ли ему пофиг. «Ну, мужик в расцвете сил», — уточнил я. «Вы отличаетесь от кибернидов», — прищурилась Арийка. «Они не делят себя на гендеры, подчинены единому разуму. А ваши слова, терминология, манера речи указывают на... Бам! Корабль тряхнуло так, что стул вылетел из-под меня, а я растянулся на полу, как мешок с болтами». По ушам ударил механический голос. «Внимание! Корабль подвергся атаке». Системы обнаружения докладывают о двух кораблях класса корветы средний истребитель. На корпусах цвета каперов Империи Сириус. Всем по позициям. С этим позже разберемся. Крикнула Рейка. Тахрахт, в грузовой. Особый груз по тайникам. Каменный сорвался к двери. Вайта, в оружейную. Узнай, откуда штурм, и доложи. Четырехрукая метнулась в другую сторону. Арминион, за орудие. Стреляй, как в последний раз. Каперы Сириуса пленных не берут. Мохнатый с неподходящим именем Арминион рванул выполнять. Она уже собралась уходить, но я ее остановил. Эй, как это с этим позже мне что делать? На ее лице мелькнула растерянность, но тут же сменилась решимостью. Ты меня не запрешь. Любую дверь в два счета вскрою, заявил я, выпитив стальную грудь. Сомнительное утверждение. В архиве нет кодов доступа и данных о системах дверей данного корабля. Подлила масла в огонь система. Ну, приврал слегка. Кто ж знал? Ладно, за мной. Выкинешь что-нибудь, башку оторву. Бросила Рейка и вскинула руку. Шею сдавила, будто стальным ошейником. Хруст, треск, я прям почувствовал, как она не шутит. Да понял, не дурак. Прохрипел я, имитируя удушье, хотя легких у меня давно нет. Чертовы джедаи. Она опустила руку, хватка ослабла. Метнулась к третьей двери, я за ней. Мы пронеслись по коридору, похожему на подворотню в Макао. Провода свисали, как лианы, стены обшарпанные, будто их 100 лет не красили. Поворот, и вот мы на мостике, или в кабине пилота, хрен разберешь. Вот это, выдохнул я, увидев открытый космос. Половина лобового стекла, звезды, холодные и бесконечные, как в фильмах про космос, что я смотрел пацаном. Вторая половина, земля, сине-зеленый шар, окутанный облаками, висел в пустоте, красивый, как открытка. Я бы засмотрелся, если б корабль не тряхнуло снова. Бам! Меня швырнуло в стену, как кота об батарею. Пробоина по правому борту. Блокировка шлюза Е и четвертого коридора. Рекомендовано активировать энергозащиту. Прогремел голос из динамиков. Арийка влетела в кресло перед экранами, что казались окнами в космос, и забарабанила по панели. Энергозащита по правому борту. Мощность 20%. Голос дрожал, но звучал уверенно. Боевой режим. Автоматическое отслеживание целей, кроме четвертого орудия. Бам! Удар пришелся по корме, я прям почувствовал, как зад корабля загудел. Пробоина в грузовом отсеке. Замечено проникновение трех неопознанных гуманоидов. Скорее всего, сироны. Тахрахт! Воскликнула Арийка, бросив на меня странный взгляд. Ты хочешь жить? Помоги в грузовом. Она кинула мне свой пистолет. Сражаться умеешь, с оружием разберешься. Каперы киборга жалеть не будут, разберут на запчасти, как металлолом. Пушка приземлилась в руку, гладкая, без курка, больше похожа на водяной пистолет. Сбоку экранчик, 100%. Видимо, боезапас. Странная штука, не как у пришельцев на земле. Бам! Корабль тряхнуло, я еле устоял. Делать нечего, пора разбираться с гостями. А как я, начал я, но она перебила. Карта с маршрутом до грузового выслана на твой чип, крикнула она, не объясняя, как это сделала. Bluetooth, что ли? Запрос на загрузку файла из неизвестного источника. Принять? Да нет. Да, рявкнул я. Перед глазами всплыла карта, а зеленая линия потянулась через коридор. Я рванул по ней, как по следу. Опыт есть, в таких делах медлить нельзя. Система. Есть боевой режим, и как стрелять? Курка-то нет, проорал я, мчась через комнату, где очнулся. Доступ к боевому режиму запрещен. Требуется подключение к серверу, отрезала система. Для активации лазерного ручного пистолета требуется подключение. Подключить? Да, черт возьми, гаркнул я, пролетая очередной коридор. Теперь ясно, я на грузовом корабле. Подключение успешно. Боевой лазерный пистолет модели 34Б готов к использованию. Отлично, а как? Начал я, но дверь в грузовой отсек распахнулась. Ящики, бочки, грузы заполняли пол, а посреди три гуманоида в экзоскелетах, с винтовками, явно лазерными. Один заметил меня, вскинул ствол. Я нырнул за колонну, уходя от прицела. Лазеры свистнули, прожигая воздух. Пора устроить Вьетнам, бросил я, рванув между ящиками. Град выстрелов полетел в мою сторону. Лазеры плавили сталь, как масло, попади в меня, и я бы стал решетом. Противники или окопаются, или рассредоточатся. Скорее второе. Им тянуть нельзя, неизвестно, сколько нас тут, дзззззз. Над головой загудел дрон, выдавая мое место. Рука с пистолетом дернулась сама, целеуказатель всплыл перед глазами, и красный луч поджарил мелкого гада. Понял, как стрелять. Удобно, подумал я, пробираясь дальше, прислушиваясь. Скрежет в 6 метрах слева, шорох справа, еще двое. А третий где? И тут он выскочил из-за ящика с лазерным резаком, рассекающим воздух с визгом. Я выгнулся назад, будь я человеком, хребет бы хрустнул. Резак проскочил мимо, ударил в бочку, и с шипением вырвался газ. Глава 3. Кушать подано. Сейчас 90-е, нельзя просто так двинуть человеку в табло. Нужно перед этим сказать что-нибудь крутое. Последний бойскаут. Бабам. Взрыв ударил, как кувалда по башке, откинув меня назад и разметав ящики в кашу из железа и щепок, превратив отсек в свалку дымящегося хлама. Я выкарабкался из-под искореженного металла, отпихнув обломки, и увидел рядом оторванную руку врага, красную, с обугленной кожей и проводами. Пистолет валялся где-то под завалами, наверняка раздавленный в хлам. Подскочил на ноги, стальные мышцы загудели, и я рванул вперед, полный злобы и готовый разнести все к чертям. Получен опыт. 113 000. Получены повреждения физической брони, 88%, 35-240 ед, автоматическая активация фонового умения, нановосстановление, потребление энергии, 0,16 ед мин, эквивалентно, 50% базового энерговосстановления, энергия, 59-100. Я небрежно отмахнулся от системных сообщений, что мельтешили перед глазами, как назойливые мухи, синие буквы могли подождать, сейчас были дела поважнее, вроде не дать себя превратить в металлолом. Ближайший противник медленно поднимался с пола, цепляясь за ящик, увидел меня и начал вскидывать свою лазерную винтовку, щурясь злобно сквозь шлем. Кросс, вспыхнула мысль, и тело среагировало, как старый боевой конь на приказ. Рука оттянулась назад, пятка вывернулась с хрустом, и в метре от него я рванул кулак вперед, будто выстрелил из пушки. Активация активного умения. Кросс. Он попытался прикрыть лицо в закрытом шлеме, ну прямо как из дешевого фантастического фильма, своей винтовкой. Мой стальной кулак врезался в оружие, то с треском впечаталось ему в башку, и Сирон отлетел на пару метров, рухнув в груду хлама. Удар его не прикончил, шлем выдержал, хоть и треснул, но винтовка заискрилась, плюясь искрами, и явно теперь годилась только для музея, а не для стрельбы в мою драгоценную тушку. Грохота. Услышал я незнакомый голос. Краем глаза заметил булыжника между ящиков по левую сторону. Он кричал про второго, тот был чуть поодаль, уже встал и занес руку, сжимающую что-то. Режим маневренности, подумал я на автомате. Активация фонового умения. Маневренность. Тут же мир будто застопорился, все стало медленным, тяжелым, но чертовски четким. Сирон швырнул гранату, и я видел, как эта круглая дрянь с узорами несется ко мне, будто хочет обнять на прощание. Любой нормальный бы рванул в сторону или завалился за ящики, но я не из таких, я ломанулся прямо на нее, как на таран, думая, если он прикинул, что она рванет рядом, у меня есть секунда, чтобы его удивить. А вот если она шарахнет от касания, ну, прощай, Иван, был рад знакомству. Имплазивная граната наступательного типа модели Б6, в голове раздался голос системы «Мы», модель имеет формат дистанционного действия. Время от активации до взрыва – 3 секунды. Спасибо, дорогая. То, что нужно, бросил я мысленно. Колени согнулось, я ощутил, как напряглись синтетические мышцы ног, и я прыгнул вверх. Она летела четко на меня, круглая граната с геометрическими узорами. Колени подогнулись, стальные мышцы ног натянулись, как тросы на подъемнике, и я прыгнул вверх, целясь в эту хрень. Граната летела в меня, узоры на ней пульсировали багровым, как маяк для идиотов. Имплазивная, это что, втянет внутрь, плевать, ща проверим. Врезал по ней кулаком, как по морде старому врагу, и она рванула обратно к хозяину. Приземлился я четко, как кот на лапы, когда граната зависла над башкой того урода, что уже словил от меня. Бах, свет, огонь, багровые вспышки, она сожрала его от пояса вверх, а потом сжалась в красную точку с виноградину, будто скукожила его в мясной шарик. «Ложись!» — рявкнул булыжник, и послушно распластался на полу. Пространство разорвал свист. Красная виноградина разлетелась ярким лучом, разрезая все вокруг по горизонту, четкой линией. Получен опыт. 214 000. Система, мать твою, Сири, не думаешь, что следовало рассказать об этом? Прокричал я. Прошу прощения. Следует обновить базу данных. Требуется подключение к основному серверу, ответила она. Алиса была лучше, сказал я, вскакивая одновременно с целым противником. Я кинулся к нему со всех ног, стальные подошвы гремели по полу, как молот по наковальне. Он юркнул за искореженный ящик, будто крыса в нору, и тут же начал палить из винтовки. Я метался из стороны в сторону, как боксер на ринге, лазеры свистели мимо, чуть не цепляя корпус. Система подсвечивала их траектории красными линиями, будто в какой-то чертовой игре. А вот и Джон не пожаловал. Подумал я в 3 метрах от него, готовясь к последнему рывку, как в старые добрые времена перед нокаутом. Он понял, что попасть в меня, все равно что в муху на лету, и швырнул винтовку, как отчаянный пацан в драке. Я пригнулся с легкостью, пропуская ее над башкой, но на миг упустил гада из виду. Поднял голову, а он уже стоит, выставив руку с круглым клапаном на ладони, светящимся, как адский фонарь. Прямо железный человек, мать его, мелькнула мысль. Хотя я больше смахиваю на Тони Старка, только без бабок и с кучей злобы. И тут за моей усмешкой меня накрыло пламя, жар рванул из его руки, как из печи, отбросив назад. Я закувыркался по полу, ощущая, как немыслимая жара лезет под стальные пластины, будто хочет поджарить меня заживо. Получены повреждения физической брони, 44%, 17640 ед. Получены повреждения организма, 82%, 105-125 ед. Автоматическая активация активного умения, энергозащита для всех секторов, энергопотребление, активация, 6 ед. Поддержание, 3 ед. Мин, двигательная функция нарушена, повреждение нервных нейросвязей, энергия, 49-100. Перед глазами вспыхнуло голубое свечение и меня начали покрывать полупрозрачные сегменты. Сколько еще козырей у системы в рукаве, мать ее, раньше нельзя было. Как только пламя перестало окружать меня словно факел, я попытался привстать и увидел подходящего ко мне противника. Его рука тускло светилась, словно жерло вулкана, готовое в любой момент извергнуть потоки адской лавы. Шлем на его голове задвигался, начал складываться назад, и перед мной предстал демон. Нет, правда демон, рога, красная бугристая кожа и желтые глаза. Над его головой наконец появилось имя и уровень. Айзиль Виншут, уровень 11. Что за дерьмо? Прошептал я, неспособный отскочить. Двигаться удавалось с трудом, тело не слушалось. Главенствующая и основная раса империи Сириус, краснокожие инопланетяне, чей облик напоминает демонов. Именно они стали физическими прообразами демонических существ в мифах и религиях Земли, когда посетили планету в эпоху зарождения человеческой цивилизации. Их внешность внушает страх и благоговение. Красная кожа, покрытая узорами, напоминающими лавовые трещины, мощные рога, демонические деформации тела и органические модификации, которые они используют для трансмутации своих физических форм. Сироны – абсолютно воинственная раса, чья культура и общество построены на принципах силы, доминирования и контроля. Рекомендация – избегать контактов. Удивительно, но текст отмечался в разуме за мгновение, даже без чтения. И за справку спасибо, конечно, только что-то подсказывает, контактов не избежать. Гори. Бросил демон с жестокой ухмылкой. Рука ярко засветилась, я ощутил поступающий жар. Вновь попробовал заставить двигаться чертовы ноги, но те отказались. Огонь вырвался из его руки, стремясь ко мне, и я знал, что щитов мне не хватит. Да даже если хватит, ненадолго. А ведь я только начал входить во вкус, мелькнула мысль, а все так интересно началось. АРХ. Взревело что-то сбоку. Огромное каменное кулачище врезалось в красную голову демона. Я воочию наблюдал, как ломались кости бедного Сирона. Мерзкий хруст разлетелся по отсеку, а затем бедолага отправился в красивейший полет. Получен опыт. 313 000. В расчете. Бросил булыжник, возвращая пса к Каподиру. И тут же он бросился к главной двери. Повезло. На тоненькой. Подумал я с облегчением, пока каменный громыхал по стальной лестнице. Надо бы тоже возвращаться, и пока не отходить далеко от старших, подумал я. Рекомендация. Сирон Айзиль все еще жив и вполне приемлем для поглощения генома. Упускать геном высокоуровневого представителя расы Сирон нецелесообразно. Основное задание предписывает использовать любую возможность для поиска генома человека. Навык поглощения генома – единственный доступный навык обнаружения человеческого генофонда. Прогремела система в моей голове куда громче и настойчивее обычного. Крайне рекомендую. Чет не очень на рекомендацию похоже. Только все равно нечего не понял. Опять это основное задание, геномы и какие-то навыки. Ох, можно мне просто пушку побольше? Идешь? Гаркнул на меня булыжник. Догоню. Ответил я, и он без интереса рванул дальше. Рекомендовано использовать навык поглощения генома. Вновь прокричала система, чуть ли не разрывая мне голову.